Глава 8. Мысли с образа Мелиссы Эсперанто, существующей сегодня, той, которая сбежала из Лондона, а если говорить более точно, планирует сбежать в ближайшее время, снова перескочили на события годичной давности. Откуда взялась картина? Я бы очень хотел знать подробности, если ты не против. Это был первый вопрос, который я задал Мелиссе, едва мы оказались в ее апартаментах. А мы, естественно, оказались в ее апартаментах. Все-таки рыцарь, аки лев, рискуя своей, ну ладно, не жизнью, рискуя своим лицом, оно мне, между прочим, тоже дорого, бился за честь прекрасной дамы. Это тебе не матерные слова на стене расписывать. Причем Эсперанто, что вполне естественно, была удивлена моим вмешательством безумно, хотя пыталась скрыть степень своего удивления. Реакция была понятна. После ее закидонов я быстрее должен был присоединиться к тем двум парням в их стремлении наказать богатую девку всеми возможными способами за то, что она богата. Мелисса меня ведь при первой встрече и обзывала, и оскорбляла, и убить пыталась, а я, как истинный джентльмен, оказался выше всех этих неприятных моментов. Вот какой молодец. Немой вопрос так и стоял в ее взгляде, но она его пока не озвучивала. Правильно, незачем нарушать трогательность героического подвига лишними словами. Девчонка совсем не понимала, как себя вести, тем более я сам вообще не заводил тему о тех словах, сказанных мне в Эмиратах, будто не было ничего, будто совершенно неинтересны причины ее ненависти, но вот со стороны Эсперанто, наоборот, ощущалось волнение, сладкое, тревожащее. Какая картина? Мелисса прошла к небольшому бару, достала сок, потом, немного подумав, бутылку виски, два стакана и водрузила все это на стол, который занимал половину комнаты. Я демонстративно в один бокал плеснул золотистой жидкости, его забрал себе, в другой вишневый сок, подвинув последний к девчонке. Она еле заметно усмехнулась. «Нет, милая, с тобой надо держать ухо востро. Не успеешь оглянуться, опять исполнишь какую-нибудь ерунду. Еще скажи спасибо, что досмотр не провожу на предмет наличия, спрятанного в различных интересных местах оружия. Может, ты хулиганов просто пожалела, а мне опять перепадет? Вот, пей сок, оно спокойнее будет». После того, как в саду отеля охрана, которая появилась, когда уже все закончилось, и злые парни прилегли под ближайшими кустами, типа обезвредила напавших на дочь сенаторов уродов, я галантно проводил пострадавшую от агрессии подонков девушку к номеру. У самых дверей она, молчавшая, пока мы поднимались на лифте, вдруг предложила войти. Конечно, я сделал максимально невозмутимое лицо и согласился. Ну а что такого? Экстремальные ситуации объединяют людей, мы теперь почти друзья. На аукционе была картина. Я купил ее. По одной единственной причине. Человек, изображенный на полотне, безумно похож на меня. Брать не стал. Глупо. Даже если девчонка не обратила внимания на эту феноменальную схожесть, мой интерес к данному факту однозначно привлечет в свою очередь ее интерес. Картина? Не знаю. А какой ты говоришь? Их в аукционе заявлено немного. Всего 3 или 4, но я, если честно, не вдавалась в подробности, даже не видела их толком. Подготовкой лотов занимался парень из администрации отца. Все лоты взяты из личной коллекции Эсперанто. Мелисса осеклась, запнувшись на полуслове. Интересный момент. Она явно считает, будто имя сенатора для меня что-то значит. Даже не так. Будто имя сенатора является очень весомым и важным. Я ощутил, как скаканул пульс Эсперанто. Участился. Девчонка волнуется, причем волнуется сильно. Ясно. Ну, ладно. Чисто интересно. Картине очень много лет, а на ней мое изображение. Хотя быть этого не должно. Ладно. Пока предлагаю считать данный странный факт совпадением. Был счастлив помочь. Давай как-то впредь аккуратнее с вечерними прогулками. 1, 2, 3. Ричард. Умница, не выдержала. Я, как ни в чем не бывало, обернулся на ее голос. Спокойный взгляд, равнодушное лицо. Мол, не понимаю, зачем меня окликнули. Почему ты вмешался? Почему делаешь вид, будто ничего не произошло? Разве тебе не интересно, что стало причиной той ситуации в саду Эмира?» Еле сдержался, чтобы не закатить глаза. «Господи, какая же она еще молодая!» «Ну, даже если есть такая причина, толкнувшая к убийству, причина, вызывающая желание проткнуть черное сердце Ричарда Портоса, зачем ты разговариваешь со своим противником, девочка? Тем более пытаешься подтянуть его на откровенный диалог. Это очень большая ошибка. Невозможно ненавидеть того, чью суть ты постиг. Невозможно убить того, чьи мысли тебе понятны. Никто не сможет перерезать горло тому, кто стал тебе близок. А близость – закономерный итог разговоров. Даже секс не связывает так сильно и крепко людей, как доверие. Никто, кроме меня, конечно. Я смогу. Я та еще сволочь». «Это что-то решает?» – поднял одну бровь, выражая легкое удивление. «У тебя может быть сотня причин для того, что произошло в саду Эмира. Но это твои причины. Твои мысли, твои желания. Не хочу в них ковыряться. Или, если спрошу, ненависть исчезнет, ты решишь, будто я не так уж плох?» «Я нашла документы, записи точнее». Мелисса крутила стакан с соком в руке, периодически опуская взгляд на его содержимое. «Секретные. Там рассказано о проекте «Ахиллес», о его первом поколении, о том, что нескольким добровольцам поставили чип, увеличивший их способности во много десятков раз. Перечислены имена и коротко описаны биографии этих людей. До начала эксперимента, конечно». «Десятков?» — я усмехнулся. «Святая простота. Какие уж тут десятки. Более уместно сказать, сотни раз». «Ну да, мне, естественно, стало интересно. Ахилл давно не секрет, и его использует огромная часть человечества. Это же круто, не болеть, менять внешность, пусть не радикально, но все же. Чуть сильнее, чуть быстрее, чуть умнее. Фантастика. Однако, сколько ни просила отца, он мне всегда запрещал. Несмотря на то, что хотела безумно. Особенно после смерти мамы. И не понимала в том числе, почему он не поставил чип ей. Мама не имела Ахилла. Будь он в ее теле, она никогда не заболела бы и осталась жива. Так я думала раньше. До того, как прочла эти документы. Поэтому, обнаружив их в кабинете отца, я сделала то, что приравнивается к государственной измене. Сам знаешь, конфедерация, объединяющая страны, сила, но на самом деле внутренняя возня продолжается. В этом плане ничего не изменилось. Информация одного правительства максимально держится от остальных в секрете, хотя они же должны взаимодействовать друг с другом. Поэтому факт того, что я сунула нос в данные подобного рода, чреват для меня серьезными последствиями. Два вопроса. Хочешь сказать, у тебя нет чипа? Это первый. Нет. Она даже головой покачала в подтверждение своих слов. А вот тут не понял, это как? Мой Ахилл подключился к ее памяти на пляже. Это же не померещилось. Потому я смог проследить картины из детства. Точнее, то, что видела девчонка своими глазами. В частности, образ сенатора Эсперанто. И теперь Мелисса утверждает, будто не имеет чипа? Бред. Напрямую Ахиллес не способен взаимодействовать с чужим мозгом. Ладно, разберемся. Ясно. Второй вопрос. Ты украла документы? Сделала копии. Так вышло, что попались они мне, как уже сказала, в кабинете отца. Он работал над чем-то связанным с этим направлением, и папка с листами. Представляешь, настоящие рукописные листы. Эта папка лежала на его столе. Унеси я бумаги с собой, сразу попалась бы. Побоялась действовать так открыто. Нет, просто копии. А вот изучала уже у себя в комнате ночью. Не могла оторваться до самого утра. Это очень странное было ощущение. Там записи, похожие на дневник. Дневник ученого, наверное, так. Каждый день с момента установки чипов. Подробно. Он наблюдал за ними, за подопытными, со стороны. А потом записывал каждое изменение и разбирал его подробно. Люди, ставшие первыми... Черт, он говорил о них, будто о лабораторных крысах. И не знал, выживут ли вообще. Мерзко. Честно. В том числе были рассуждения о том, будто эти дураки не понимают, во что ввязались. И Пока я читала, меня не покидало ощущение чего-то неправильного. Ну, знаешь, так бывает. Вроде бы нет очевидного, а вот свербит что-то. И только к последней странице поняла. Почерк. Все это было написано от руки. Я знала почерк, но не могла сразу с первых страниц осознать, что мне он знаком. Просто мысли такой не допускала. У меня, похоже, остановилось сердце. От ожидания. Девчонка скажет сейчас нечто очень важное. Я знал наверняка. Важное настолько, что мне это будет стоить многого. Записи вел мой отец. Она поставила, наконец, стакан на стол и подняла взгляд. Но я не знал, как отреагировать. Ждал, конечно, чего-то фееричного, и все же не настолько. Однозначно, среди тех людей, которые занимались нами, будущего сенатора не видел. Допускаю, не все они демонстрировали свое присутствие, но даже не это пугает. «Да, я знаю, что ты скажешь», — продолжала тем временем Мелисса. 70 лет назад, сейчас он должен быть либо мертв, либо очень-очень стар. Но нет, больше 40 не дашь, верно? Вот и я удивляюсь. Это если мягко сказать. Ты пошла к отцу? Я не спрашивал. Вопрос тут неуместен. Можно предположить, что последует дальше. Да не пошла, побежала. Наплевав на то, что он сильно разозлится, даже, наверное, придет в бешенство. И сказала все прямо в лицо, что как так, как возможно прожить столько лет и оставаться в одном возрасте? Ответ, естественно, тебе уже понятен. Ахилл, тот самый, у моего отца он тоже стоит. Не может быть, нас 10, это точно, я знаю каждого поименно и в лицо. Двое умерли, остались я, Эрика, Джордж, Кроул, Лана, Сергей, Расти, Вероника. Мартин и Ларри погибли совсем недавно. Как видишь, в списке имен не значится имени Эриха Эсперанто. Тем не менее, поверь, это так, у отца стоит первый Ахиллес. Моему возмущению не было предела, я рвала и метала, то есть о себе он позаботился, а мама... И отец рассказал мне правду. Не было болезни, ее убили. Про смертельный недуг сочинили историю для официальной версии и, естественно, меня. На самом деле, жену Эриха Маркуса Эсперанто заказали. Так вы это называете? Причина – сам отец. В тот момент он уже достаточно долго находился в Лондоне и успешно двигался вверх, и никакой чип ее бы не спас. Потому что, к примеру, Ахилл, который стоит у него, даже являясь тем самым первым, лишь продлил жизнь. Почему-то так. Никаких способностей у отца не возникло, ну, кроме стандартного набора. Только долголетие отличает его от остальных носителей Ахиллеса, не считая 10 первопроходцев, понимаешь? Чип тот же самый, а эффект совершенно другой. Отец признался, что в то время он был в составе группы ученых, занимающихся разработкой первой версии. Именно ему поручили вести дневник наблюдений, а потом... Стало интересно самому, каково это. Ты же знаешь, все эти умники, немного двинутые на своей науке. Отец поставил чип, скрыв данный факт. Хотел проверить на себе. Но ничего не произошло. Вы, подопытные кролики, превратились почти что в богов. А у него только долгая жизнь, хорошее здоровье и парочка фокусов в рукаве. Все. Поэтому афишировать свой поступок он не спешил. Рассчитывал на всемирную славу. Ничего себе. Героический подвиг со стороны ученого ради науки, а получил пшик. Про то, что стал долгожителем, он еще не знал, естественно. Когда Ахилл первого поколения закрыли и разработки чипа продолжились снова на уровне проекта, отец, разочарованный и в себе, и в науке, отошел от дел. Уехал из столицы Британии, занялся политикой в провинции. Вступил в партию, занял незначительный пост. Видимо, потенциал лидера всегда в нем был. Прошло 10-20 лет, и он понял, с ним не все гладко. Годы идут, а возраст не меняется. Но в тот момент его это даже устраивало. Просто, дабы не привлекать внимания, отправился путешествовать. Спустя еще почти 30 лет вернулся в Лондон и вплотную занялся карьерой. Сначала попал в спецслужбы, уже оттуда двинулся на более высокий пост. Тогда же встретил маму. Ну, в общем, дальнейшая часть биографии сенатора Эсперанто вполне известна. Это все интересно, конечно, очень, но зачем мне данная информация? Для чего ты рассказываешь? Я говорил слегка равнодушно, никак не выказывая своего волнения. А мне было волнительно, да, ничего себе новости. Эрих Маркус Эсперанто, для друзей просто Родерик, оказывается, носит в себе такого же Ахилла. Это ли не причина для волнения? Мой бывший начальник, оказывается, тот самый, которого я ненавижу всеми фибрами своей негодяйской души, имеет весьма занимательный секрет. Во-первых, отец работал в головном офисе разведки. Он упомянул это вскользь, как и тот факт, будто один из 10 первопроходцев был взят на службу для исполнения особых поручений. Во-вторых, когда пошел на повышение, углубился в политику, то стал интересен кое-кому из этой же самой разведки. Слишком сильно стал мешать. Вроде бы парочка действующих тогда сенаторов проявили беспокойство за свои теплые места. В итоге мою мать убил один из ваших. Я имею в виду настоящих профессионалов, таких как ты. Отец не назвал точной причины. Сказал, связано с работой. Убил очень грамотно и профессионально, но вы ведь иначе и не работаете. Лучшие агенты своих государств. Внезапно у нее начались серьезные проблемы с сердцем. Очень внезапно и очень серьезные. Мама не стала буквально за несколько дней. И все бы ничего. Может, отец бы никогда не узнал, в чем истинная причина. Действительно, чип она не имела, могло произойти и такое, подвело здоровье. Однако ему угрожали и шантажировали. Требовали отказаться от продолжения карьеры и смерть жены, расплата за нежелание сотрудничать. Мне исполнилось 5 лет. Я была следующей целью. Поэтому он сделал, что от него требовали в тот момент. Приостановил свое стремление к верхушке власти. Однако потом, в свою очередь, воспользовался услугами агента конторы другой страны, не Великобритании. Очистил себе дорогу и обезопасил дочь. Повторюсь, но подробностей не знаю, не счел нужным посвятить меня настолько. Однако имя убийцы мамы назвал – Ричард Портас. Не знаю, что она ждала от меня, произнося это вслух. Я не вздрогнул, не зарыдал при исполненной чувства вины, не закричал «О боже, нет!», уж тем более не стал разубеждать ее. Это было бы совсем глупо. Собственно говоря, даже бровью не повел. В списке моих заказов не значится женщина с фамилией Эсперанто. Никогда не встречался с такой. Единственная особа женского рода с подобной фамилией – это ты. Могу сказать со 100% гарантией. Твой отец что-то путает или солгал. Честно говоря, все равно. Работа есть работа. Никто не спрашивает моего мнения. Дают приказ, я его выполняю, ничего личного. Эриха? Да, знаю. Одно время был моим руководителем. Опять же, раз он сам тебе об этом сказал, значит, никаких секретных данных я сейчас не разглашаю. Ты и без того в курсе, смысла отнекиваться не вижу. Кроме наличия чипа, больше ничего удивительного не услышал. Потянул створку на себя, собираясь выйти. Елена Рихтер. Ее звали Елена Рихтер. После свадьбы она не стала брать фамилию отца. Я равнодушно пожал плечами и, переступив порог, осторожно закрыл за собой дверь. Елена Рихтер. Черт, это имя мне знакомо. Эта женщина мне знакома. Очень хорошо помню, как она умерла.